Правило сотое. Находите новое правило каждый день, или хотя бы ищите его. Эти правила не открытие, скорее напоминание, они нужны вам для старта. Вот мы и познакомились с 99 правилами успешной жизни. Наконец-то. Однако не думайте, что это все. Нет времени сидеть сложа руки. Для того, кто принимает эти правила, нет перерывов на кофе. Как только вы решите, что все уже знаете, сразу потерпите неудачу. Вы должны двигаться вперед. Вы должны быть находчивым, оригинальным, изобретательным, творческим человеком. Это последнее правило имеет целью вдохновить вас изобретать, обнаруживать и добавлять новые правила, совершенствовать и при необходимости модифицировать их, не опускать руки. Эти правила не открытие, скорее напоминание, они нужны вам для старта. Я старался избегать банальных, время лечит, непрактичных, любите каждого, глупых. Если подставить другую щеку, вас ударят дважды, лучше убежать. Откровенно ложных жертв не бывает. И очень сложных в исполнении. Проведите 35 лет в пещере, и вам откроется секрет космоса. А также отвратительных. Не сердись, отомсти. Думаю, вы тоже будете придерживаться подобного плана в процессе формирования своих правил. Главное, ищите их. Когда вы изучаете что-то, пусть даже просто наблюдаете, впитывайте знания и определите, есть ли в них что-либо, что могло бы стать вашим правилом. Старайтесь находить новое правило при каждом удобном случае. Мне действительно интересно, какими окажутся они у вас. Играть по правилам довольно забавно и очень приятно встречать таких же игроков. Если у вас все получится, не торопитесь всем рассказывать свой секрет. Хотя мне будет приятно, если вы поделитесь им со мной. richard.templar@richardtemplar.com.uk. Игра по правилам требует вдохновения, напряженной работы, настойчивости, внимательности, амбициозности, энтузиазма, преданности и даже упрямства. Соблюдайте правила, и вы станете удачливым, а ваша жизнь счастливой. Но будьте внимательны. Все мы время от времени терпим неудачи, и никто не совершенен. Меньше всего я. Наслаждайтесь, будьте веселы, дружелюбны и доброжелательны.